Косыми ливнями весна по окнам бьет, и свежей зелени пожар горит. Солнце майское из лужи воду пьет, земле проснувшейся тепло дарит. Весенний воздух чист и упоителен, восторгом пламенным сердца полны. Хоть в жизни нашей миг такой стремительный, и каждый ищущий пусть остановится, глаза уставшие поднимет ввысь, на путь проделанный пускай оглянется, душа и Бог так долго были врозь. А ей душе без Бога жить сомнительно, нет ей уверенности в завтрашних делах, а ей душе бесправной отвратительно.